благодать славит Господа, и пейте имени Твоему, Всевышний, посвящать утро милость Твою и истину Твою в ночи. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою, дела Твои вели. Веселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою, дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Возвожу мои очи горам, возвожу мои руки к небу, я познал, что Господь Господь, хвалу пою, дела Твои велики.